Глава 13. «Ты уверена, что сможешь остаться?» Мама задавала этот вопрос уже раз 10 с разными интонациями. Сейчас она была в командировке в Нижнем Новгороде, вернуться в Казань собиралась в конце недели. А потом подготовка к коллегии, а после поездка в Москву, а затем отчетный период и еще что-то, и еще. О том, чтобы сменить Яну на посту, и речи не шло. «Конечно, я останусь, мам. Как будто выбор есть», — снова и снова отвечала Яна, хотя на самом деле давно мечтала бросить все к чертям собачьим и вернуться в Казань. Но, как известно, кроме слова «хочу», есть слово «надо». Если она уедет, то Гордана останется совсем одна, а ведь это не по-человечески. Где вот так сразу, быстро найти подходящего человека, который согласится с ней жить, оставаясь рядом днем и ночью? О том, чтобы остаться в больнице и в итоге умереть на больничной койке, говорить нечего. Гордана уже давно и категорически заявила, что не желает этого. «Мы давно обо всем договорились. Есть уже даже завещание, в конце концов. Это обязательство, мама». Нина Владимировна вздохнула. «Я рада, что ты у меня такая ответственная и рассудительная. Но я чувствую, как тебе трудно. Сердце кровью обливается. И тебе трудно было меня растить. И миллионам людей сложно на хлеб зарабатывать». На словах Яна убеждала мать, но на деле себя саму. Единственное, чего она по-настоящему желала, это собрать чемодан и сесть в самолет. Мама была в гостиничном номере, Яна в своей комнате. Несколько минут назад они с Горданой и доктором Милошем вернулись из Лозницкой больницы. На часах почти 2 ночи. Обе устали, но сна ни в одном глазу. Яна рассказала матери о том, что случилось, по пути в больницу. И та не ложилась, ждала новостей. Яна думала, как ей повезло, что в критический момент она оказалась в доме не одна. Андрей услышал стук, будто что-то упало, прибежал наверх и обнаружил лежащих на полу Гордану и Яну. Девушка почти сразу пришла в чувство, а вот Гордана, которую они вдвоем переложили на кровать, так и не очнулась. К счастью, почти сразу зажегся свет. Как обычно, непонятно, по какой причине выключился и каким образом сам собой включился. Яна позвонила доктору Милошу. Он приехал не один, а вместе с врачами скорой, и Гордану забрали в больницу. Яна с Андреем тоже поехали туда на его машине. Добрались быстро. Больную сразу же увезли на обследование. Доктор Милош тоже был с ней, а Андрей с Яной сидели в коридоре, ждали результатов. Он не уходил домой, хотя и мог бы, за что девушка была ему благодарна. Более того, происходящее было ему явно небезразлично. Неужели в кои-то веки повезло? Система дала сбой, и парень, который ей понравился, оказался порядочным, добрым человеком. «Иди домой, поспи. Как завтра работать будешь?» «У меня свободный график, преимущество удаленной работы. Нет начальников над головой, сам планируешь свое время. Главное, чтобы в итоге работа была сделана. Но если Гордану оставят на ночь в больнице, ты же не станешь сидеть тут со мной. Ты тоже не останешься». «Предложит переночевать у него?» Но Андрей не успел ничего предложить, потому что подошел доктор Милош. «Необходимо провести еще кое-какие процедуры. Скоро коллеги все закончат», — пообещал он. «Но уже сейчас можно сказать, что особых изменений в ее состоянии нет. Все в порядке. С учетом, конечно, основного диагноза Горданы. У нее был инсульт? Инфаркт? Нет, хотя это предположили в первую очередь. Электрокардиограмма в норме. Она пришла в себя? И да, и нет. Глаза открыты, она слышит и понимает. Может поднять руку по просьбе, прикрыть глаза, но не говорит ни слова, как будто что-то с речевым центром». Доктор Милош снял очки и принялся протирать их специальной мягкой тряпочкой, которая была в очечнике. «Однако мы забегаем вперед. Рано делать выводы. Ее оставят на ночь?» «Думаю, нет. Она отказывается категорически. Мотает головой, даже слезы в глазах. Похоже, у нее страх перед больницами. Хотя прежде я этого не замечал. Собственно, и необходимости держать ее тут нет. Еще несколько процедур... А результаты я завтра сообщу. Приеду к вам». Яна ощутила укол разочарования. Возвращаться домой не хотелось. Но, с другой стороны, куда ей деваться? У доктора Милоша семья. Не к Андрею же напрашиваться. Тем более он молчит на эту тему, даже сейчас не вмешался. Не сказал, что лучше бы я не остаться в городе, а Гордане провести ночь в больнице. Хотя, кто он такой, чтобы вмешиваться? «Что все-таки произошло, Яночка?» — спросил доктор. «Нам так и не удалось спокойно поговорить». Яна запоздала, подумала, как ей объяснить присутствие в доме Андрея. Но потом решила, что не станет оправдываться. Что за предрассудки? Разве это так уж ужасно, если к ней заглянул друг? Ничего предосудительного они не делали и не собирались. «Я покормила Гордану ужином, ебаницу испекла», — ответила девушка. «Она поела немного, сказала, что вкусно. Потом попросила принести ей книгу, собиралась почитать. Я принесла, положила книгу на столик и оставила Гордану отдыхать. Через некоторое время приехал Андрей. Он как раз только вошел, мы стояли внизу, возле двери, разговаривали. И тут вдруг погас свет. Вы же знаете, у нас это постоянно случается». Доктор Милош, понимающе закивал. Я зажгла свечку, побежала наверх. Гордана обычно звала меня, если свет выключался, а тут почему-то молчала. Яна внутренне содрогнулась, вспомнив произошедшее. В спальне было темно и холодно, даже холоднее, чем на улице. И плохо пахло. Я подумала, Гордана окно зачем-то распахнула, подошла проверить, но оно оказалось закрыто. Андрей и доктор Милош смотрели на нее. Она еще не успела поведать о том, что видела в комнате Горданы, и на секунду задумалась, стоит ли, но решила рассказать. Сразу не заметила, что кровать пустая, бросилась к окну, а потом обернулась и увидела Гордану на полу. А рядом сидело оно, это существо. «Что?» — хором спросили мужчины. Ожидание и внимательность на их лицах сменились недоверием. Конечно, этого и следовало ожидать. «В каком смысле существо?» — осторожно спросил Андрей. «Оно было жуткое. Я как посмотрела, сразу в обморок упала». Доктор Милош поглядел на Андрея, и тот кивнул. «Да, мол, было такое». «Почему мужчинам всегда доверия больше? Вроде как они спокойнее, рассудительнее, а женщины выходят поголовно истерички и идиотки». «Говорю же вам, я видела эту тварь так же четко, как вас сейчас. Ростом это чудовище, наверное, как обычный высокий человек. Да и напоминает человека. Руки, ноги, голова. Но только оно страшное, лысое, костлявое. Руки длинные, все тело в язвах. А глаза, они белые и светятся в темноте, как у кошки». Повисла пауза. «Андрей, вы видели кого-нибудь?» — спросил доктор Милош. «По правде говоря, нет», — Андрей виновато посмотрел на Яну. «Мимо меня никто не проскочил, а в спальне были только Яна и Гордана, обе без сознания». «А запах? Холодно было?» — продолжал сыпать вопросами доктор Милош. И Яна почти ненавидела его в эту минуту. «Что он пытается доказать? Что это чудище ей померещилось?» «У них во всем доме не жарко. И в спальне так же было, как везде. Что до запаха?» «Ах, да!» — понимающе кивнул доктор Милош. «Яна, ты же сама все понимаешь. Мочевой пузырь у Горданы слабый. Да тут еще и приступ. Она упала с кровати и обмочилась». «Я не об этом запахе говорю». Она хотела пояснить, что имеет в виду, но он взмахнул рукой, призывая ее помолчать. «Яночка, я думаю, тут все сразу. Свет отключился, ты испугалась за Гордану. С запахом все ясно. Холод тоже объясним. Разве ты никогда не зябла на нервной почве? Что же до существа? Темно было, ты сама говоришь. Наверное, тень от кресла или от шкафа так причудливо упала. А тебе показалось, что это некое зловещее создание. Сама понимаешь, взяться ему было неоткуда. И деться оно никуда не могло. Андрей бы его увидел, он ведь сразу подошел, верно?» Андрей кивнул, сочувственно глядя на Яну. «Теперь он решит, что я чокнутая, побоится связываться». «Да и ладно», — с ожесточением подумала Яна. «Терять теперь уже все равно нечего». «Я ведь не говорила, что это человек. Человек бы незамеченным не прошел, это точно. Это было потустороннее существо, Оно могло появиться и пропасть. Доктор Милош беспомощно поглядел на Андрея. «Милая, ты переволновалась, устала, вымоталась, живешь взаперти, в постоянном напряжении и страхе за Гордану. Ты настоящая героиня, вот ты кто!» «К тому же наслушалась всяких бредней про дом», — вставил доктор Милош. Андрей удивленно поглядел на него, но не стал ни о чем спрашивать. «Не просто который месяц сидеть без отдыха и развлечений, практически в изоляции, не пообщаться с людьми, не выйти куда-то надолго. Тут, видимо, навалилось все. Вот твое подсознание или воображение и выдало финт». Они еще какое-то время на два голоса убеждали Яну, что неведомое создание существовало лишь в ее фантазии, и в итоге девушка сочла за благо не упрямиться. Все равно никто не поверит. А если упираться, еще и решат, что она ненормальная. Андрей пока полон сочувствия и понимания, но если она примется с маниакальной уверенностью твердить, что тварь существует на самом деле, он и вправду может бросить Яну. А ведь между ними все только стало налаживаться. В итоге, когда анализы были взяты, необходимые обследования пройдены, Яна, Гордана и доктор Милош отправились домой. Андрей обещал звонить и навещать, поцеловав девушку на прощание. «Достойный молодой человек», — одобрительно произнес доктор Милош, когда они остались одни. «Русский?» «Да, но сейчас живет здесь, работает», — коротко ответила Яна, не желая вдаваться в подробности. «Прекрасно говорит на сербском. Акцента совершенно не чувствуется. Наверное, давно уже в Сербии. Несколько лет». «Ничего, ты тоже выучишься. Я много таких случаев знаю. Живут тут русские, живут, и так потом привыкают, что русский язык начинают забывать. Тебе пока в это сложно поверить, но это распространенное явление». На этот раз доктор Милош решил переночевать в доме Горданы, за что Яна была ему бесконечно благодарна. Если она сумеет выспаться, отдохнет и успокоится, то, возможно, с утра все будет выглядеть по-другому, и даже удастся поверить, что никакой твари возле Горданы не было. «Ладно, мамуль, давай спать», — сказала Яна. «Доктор Милош тут, все будет хорошо». «Он тебе нравится, да?» «Доктор?» «Не придуривайся», — улыбнулась мама. «Тот парень, Андрей. Ты думаешь, это из-за него я не хочу никуда уезжать, а вовсе не потому, что такая правильная и ответственная? Одно другому не мешает, но он, кажется, хороший человек. Может, все и сложится». «Рано еще об этом говорить, мам», — Яна закатила глаза. «Это же не пазл, сложится, не сложится. Поживем, увидим». Спала в ту ночь Яна спокойно, как никогда. Проснулась поздно и в отличном расположении духа. «С Горданой все в порядке», — сказал доктор Милош, когда они пили кофе в столовой. «Судя по результатам обследований, никаких особых изменений. Она понимает, когда к ней обращаешься. Поднялась и дошла со мной до ванны, открывала рот, когда я подносил ложку, пила из чашки. Но говорить отказывается или не может. Хотя с медицинской точки зрения проблем быть не должно». Яна покивала, не зная, что ответить. «Раз в день ей нужно будет ставить капельницу. 10-дневный курс, поддерживающая терапия». «Я не умею», — поспешно проговорила она. «Не волнуйся, я сам буду ставить. Теперь каждый день буду приезжать, ближе к обеду. Капает несколько часов, твоя задача — убрать капельницу. Я научу, в этом нет ничего сложного». «Сколько вам хлопот?» «Мне отлично платят за это. Гордана очень щедра». Доктор Милош слабо улыбнулся. Выражение лица его было странным. «Как все-таки жизнь шутит над нами. Женщина, о которой я мечтал столько лет, которая оказалась мне богиней, теперь платит за то, чтобы я навещал ее». Они помолчали немного, размышляя о превратностях судьбы, а потом доктор Милош поднялся. «Пойдем, Яночка. Научу тебя обращаться с капельницей».